еще не знаете всей правды о России, — не унимался англичанин. Русского языка вообще не существует. Его придумал в пору реформ царь Петр, а потом насильно привил его татарам и монголам, велев им всем называться русскими. Впервые после смерти жены Горчаков улыбнулся. Неужели граф Бенкендорф сочинил разбойничью песню «Вниз по матушке по Волге», которую ныне распевают обрусевшие монголы, нависающие, если вам верить, над картой Европы? «Ах, вы русский!» — догадался англичанин. «Имею честь быть им». За окном вагона первого класса стелилась Европа, на этот раз чуждая, почти враждебная. Советник посольства Виктор Павлович Балабин встречал нового посла на Венском вокзале. «Ну, дружок, везите меня в империал». «В посольство?» — поправил его Балабин. «Нет, я сказал точно. В империал». Вена была прекрасна, и Горчаков любил этот город. Он любил только город, но не терпел венской политики. Европа часто повторяла афоризм Горчакова: «Австрия не государство, Австрия только правительство». Сытые, красивые кони выкатили карету на чистые, брусчатые мостовые венского пратора. Венская прелюдия. Революция 1848 года разбудила и те народы, что жили в центре Европы. Они словно очнулись от дурного сна. «Где мы?» и узнали, что находится в Австрии. «А кто мы?» и со всех сторон отозвались люди. «Я чех, я немец, я серб, я итальянец, я мадьяр, я словак, я хорват». Если это так, то почему же чех не живет в Чехии, а итальянец в Италии? Почему немец не имеет Германии, а мадьяр Венгрии? И что такое сама Австрия, если в мире не существует людей с национальностью австриец? Население Австрии состояло из множества народов и народностей, среди которых предпочтение отдавалось немцам, а позже и венграм. Канун гитлеровского аншлюса 1938 года. В коммунистической партии Австрии была развернута широкая дискуссия по этому вопросу, в ходе которой коммунисты вынесли резолюцию, что австрийский народ не является частью германской нации. Здесь и далее примечание автора. В чем же сила того злобного волшебства, которое много веков подряд всех нас угнетает? Австрия — мыльный пузырь, раздутый Габсбургами до невероятных размеров. Но уже со времен Марии Терезии не было ни одного Габсбурга, который бы не понимал фальшивости существования их империи. Меттерних потому и велик, что 30 лет не давал никому проколоть этот пузырь, делая вид, что он бронирован. Его проколола революция. Венгры поднялись на борьбу за самостоятельность, и Австрия сразу же стала разваливаться по кускам. Николай I жестоко подавил восстание венгров, и этим спас империю Габсбургов от распада. Казалось бы, император Франц Иосиф до гробовой доски не забудет услуги Романовых, однако из Вены было сказано: «Мир еще ужаснется от нашей черной неблагодарности».